Взрыкнув мотором, из леса выкатывается буханка. Так, темно-зеленая и номер у нее. Ага, вполне ожидаемо. Прискорбно. Ладно, не будем впереди паровоза бежать. Что могли увидеть наши гости? Три стоящих в ряд УАЗика, горящий костер и сидящих вокруг него людей. Вся прочая наша техника стоит сейчас внутри уцелевших домов или спрятана в лесу. Отсюда ее не видно. Сидящие у костра люди вооружены. Автоматы, карабины, безоружных нет. Чуть поодаль, у остатков домика на станке, стоит пулемет. И ствол его направлен в сторону подъехавших визитеров. У пулемета два человека. Смотрят внимательно, но без напряжения. Так что желание бычить сходу у гостей должно малость поутихнуть. Хотя, может быть, это я перегибаю палку. И наши визитеры вполне себе нормальные люди. Ну да, нормальные люди со стволами. Ну и что, мы тоже не с рогатками. «Мир честной компании!» — приветствует нас старший из гостей. Он и одет получше остальных. Хорошая куртка, крепкие темные брюки стиля милитари, заправленные в добротные армейские жеберцы. Все прочие являются собой смешение форм и стилей. Один одет в повседневную форму полицейского. Только погон никаких нет. Самозванец? А хрен его знает. Двое в армейской, явно не новой форме. Хм, что у них, ничего поприличнее не нашлось? Трое одеты, сразу даже и не скажу, кто во что горазд. Правильно потеряшка сказал, форма номер 8. А вот вооружены они почти одинаково. Трое с ксюхами, один с винтовкой, старая Мосинка, между прочим. И только у старшего визитера на поясе висит пистолетная кобура. «И вам не хворать», — отвечаю ему в тон. «Чем порадуете, гости дорогие? Присаживайтесь уже. У нас места не купленные». По моему знаку ребята сдвигаются в стороны, освобождая им место. Так уж вышло, что оно оказывается прямо напротив пулеметного ствола. «Бывает?» Не рассчитали сразу. Старший визитер кивает, и вся компания рассаживается по местам. «И куда путь держите? Позвольте вас спросить». Интересуется он. «Далеко, отсельно видно. А у вас что за интерес к тому? Мы чай мимо едем, никому не мешаем и в дела чужие не лезем». «Это вы, случайно, мне на охоту собрались?» «Только вот не пойму, на какого зверя? Оружие-то у вас не охотничьи». «Так и у тебя, дядя, чай не рогатка в кобуре спрятана. Или я ошибаюсь?» «Нет», — покладисто отвечает он. «Не рогатка там, только вот, ежели вы прямо ехать собрались, так это к нам самое прямое отношение имеет». «А если нет?» «Так куда же еще-то? Нет тут дорог других». «А кто вам вообще сказал, что мы куда-то едем? Мы вообще-то на месте сидим, коли сразу это непонятно. Может, наоборот, к нам кто-то едет». «Ну так тогда он мимо нас ехать будет». «С ним на ту тему и базарьте, у нас к вам интереса никакого нет». Гости явно озадачены. Судя по всему, не такого разговора они ждали. Чуть поразмыслив, старший все же продолжает беседу. «Нехорошо бы так. Мы к вам с добрым сердцем, можно сказать, с открытой душой». «А я что, стволом вам в морду тыкал или послал куда в место неприличное?» «Ну, насчет ствола...» Старший скашивает глаза на пулемет. «Порядок такой. Не мною придуманный, не мне менять», — философски отвечаю ему. «Оттого и живы мы до сих пор, что особой доверчивостью не страдаем. Люди, знаешь ли, всякие бывают». И чем занимаетесь, если не секрет, конечно? Может, и нам какую услугу полезную окажете? Ты, дядя, говори, да не заговаривайся. Никто из нас к вам в услужение покуда не нанимался. Пардон, примиряющий поднимает ладони мой собеседник. Оговорился я, извинения свои приношу. То-то же. Да вы что, парни, совсем нюх потеряли? Не выдерживает его одетый в полицейскую форму соратник. Ты вообще врубился, с кем говоришь? А мне это до ноги, милейший. Не повышая тона, говорю ему. Кто вы там у себя? Мне вообще до фонаря. Сейчас вы здесь, и от того хавальник свой, неразумный, заткни и более не отсвечивай. Правильно старший твой отметил, под стволом сидите. Вякнешь еще разок, не обессудь. Это тебе не сводил безответных рублей трясти. Тут народ серьезный, шуток дурацких понимать и не обученный. Ежели ты и дальше будешь тут свои ментовские привычки проявлять. Похоже, я в цвет попал. Болтливый аж покраснел с досады, но вид пулеметного ствола, угрюмо смотрящего в их сторону, действует весьма успокаивающе. Стоп, стоп, стоп! Снова берет слово старший визитер. Давайте уж без нервов, хорошо? А ты, Вован, поворачивается он к бывшему гаишнику. Заткни хлебало свое, пока серьезные люди говорят. Понял? Не то я сам тебе его законопачу. Мало не будет. Так, похоже, картина помаленьку проясняется. Это не какое-то официальное формирование. Здесь сбродная солянка. И кого в ней только нет. Бывшие, вполне возможно, что и выгнанные ранее из полиции, сотрудники, вполне откровенные бандиты и даже, вероятно, просто отчаявшиеся люди. Решили таки прибиться к кому-то сильному, чтобы дальше хоть как-то существовать. Отчего нет? Подобных людей во все времена хватало. «Ладно», — примиряюще отвечаю я. «Проехали!» «Не иначе, как торгуете чем?» — спрашивает мой собеседник. «Так?» «Ну, а раз так, то ведь и у нас к товару вашему какой-никакой интерес может быть. Мы на перекрестке торговом сидим. Все торговые дела мимо нас никак не делаются». «Налоговая? Или уж поднимай выше таможня?» И так сказать можно, для того и живем. А ежели мимо кто лыжи навострит? Пробовали уже, никому такого не посоветую. И что так? Так по-разному ж все пробовали. Кто тайком, а кто и нахрапом. Только не вышло ни у кого. Других дорог тут нет, болото да тайга, а в них и пропасть можно. Как некоторые, уже пропадали. Какова же цена ваша за проезд? Так опять же, по-разному все. Кто что везет, да в каком количестве, от того и зависит все. Чем берете? Деньгами? Собеседник делает умоляющую морду. Да бумажки те и в лучшие времена не шибко тут жаловали. Товаром можно, техникой. Да всегда вопрос решить можно, если с умом подходить. Вот у вас, например, что за товар такой? Миша, поворачиваюсь я к Неклюдову. Яви Божью милость, покажи. Прапорщик, поменявшись своей военной курткой с кем-то из гражданских, выглядит сейчас весьма живописно. Взятая на прокат куртка явно ему велика, хотя в этом есть и свои плюсы. Не видно пистолета за поясом. Прихватив с собой кого-то из ребят, он уходит к машинам. И через несколько минут они приносят оттуда большой ящик. С некоторым усилием ставят его неподалеку от костра. «Пошли?» киваю я старшему бандиту. Посмотрим. Только ты, мил человек, один иди. Друзья твои пускай здесь посидят. Мы подходим к ящику, и Неклюдов открывает крышку. Ни хрена себе! Чешет в затылке бандит. Однако... Метровый длинный ящик заполнен взрывчаткой. Аккуратные бруски тротила лежат правильными рядами. Типографские надписи на пачках не оставляют сомнения в содержимом ящика. В остальных машинах то же самое. А за той стенкой грузовик. Так он весь под самую крышу таким добром набит. Небрежно поясняет прапорщик. «И куда же это вам столько?» спрашивает потрясенный бандюгам. «Нам?» «Ну, покупателям вашим». «Для использования в народно-хозяйственных целях», — отвечаю ему. «Помнишь, журнал такой был? «Химия и жизнь» назывался». «Ну, может, и был такой, а что?» «Там вопросы читателей публиковали и ответы на них. Так вот». Один умник спросил, «У меня есть 20 килограммов нитрата аммония, аммонала, то бишь, и как можно его применить в народном хозяйстве?» «Ну, и что ему ответили?» — заинтересовался собеседник. «Не знаю, посадили, наверное. Но тема эта, как видишь, уже тогда многих интересовала». Вот и нашли ответ. Даже без журнала обошлись как-то. Так и наш клиент, надо полагать, в курсе делов-то. Ему и везем. Да до хрена у вас добра этого. Ежели тут бабахнет, то от всего, что ты тут и видишь, обвожу вокруг рукой, и воспоминания не останется. Можно было бы опосля здесь... Поле футбольное сделать, да только не выйдет ничего. Отчего же? Удивляется бандит. Дома-то все снесет. Ну да, и еще яму выроет. Как раз футбольное поле размером. Минуты две мой собеседник молчит, переваривая сказанное. И когда же вы отсюда уедете? А мы никуда не торопимся. Можно, конечно, и к клиенту навстречу выехать. Благо нам еще не раз ему такое добро вести. Быстрее встретимся, быстрее вернемся. И чем же он вам за такое добро платит? Дядя, беру под локоть собеседника. Тебе никто не говорил о вреде излишнего любопытства. Ты о плате, говорит, приехал. Ну так давай, вот я перед тобой.